Ша. Ша как шпион. Ша как Швеция, туда в начале мая 45-го года пытается сбежать Риннан. Он надеется пробраться через Вердалские горы. Он взял с собой всю банду, плюс одного заключенного в качестве заложника, все распихались по машинам. Семью он высадил в Левангере, поцеловал на прощание перепуганных детей и поехал дальше, в Вердалские горы, искать переход в Швецию. Хоть и май, а холодно и лежит снег. У грузовика, как в плохой комедии, спустило колесо, всем пришлось вылезти, и они идут вереницей. У Риннана в одной руке пистолет, в другой — бутылка ликера. Пачку сигарет он сунул в карман бушлата, но карман неглубокий, и каждый шаг кажется, что сигареты сейчас выпадут. Гюнлаук идет прямо за ним, опустив голову. Якобы не может отвлечься, должна смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о камень или не провалиться в сугроб. Что с ней такое? Ее настолько поразило, что они проиграли. Риннан оборачивается и смотрит на пленного. Магнус Касперсен идет с трудом, повесив голову. Чего они его во фьорде не потопили, дураки? У него на бедре свастика выжжена, зримое доказательство пыток. Надо было разделаться с ним, но теперь поздно. Хотя, с другой стороны, он может оказаться каким-никаким козырем в переговорах, если их схватят. Но им надо попасть в Швецию. Пересечь границу, оказаться в безопасности. Сейчас это несложное дело, надо просто идти вперед. А уж в Швеции они с Гюнлаук заховаются в укромном местечке. Она родит ребенка, которого носит под сердцем, моего ребенка, думает он и отводит в сторону еловую лапу. Они выходят на дорогу и вдруг слышат близкое нарастающее урчание грузовика. Риннан машет рукой на ту сторону дороги, подгоняет своих. Они перебегают дорогу и устремляются вглубь леса. Риннан мчится следом, пачка сигарет все-таки падает в сугроб и проваливается под снег. Видит, что Карл бросает мешок с алкоголем, бутылки звякают. «Туда, скорее!» — кричит Риннан и машет в сторону утеса, за которым они могут спрятаться. Вся банда, один за другим, добегает до утеса и прижимается к нему. Риннан оглядывается и видит, что Магнус Касперсен несется со всех ног к дороге и размахивает руками. Вот черт, теперь они и заложника потеряли. Одно к одному. «Скорее, надо идти дальше», — шепчет Риннан. «Куда?» — спрашивает Карл. «В Швецию», — отвечает Риннан и слышит, что грузовик остановился. Хлопает дверца, перекрикиваются голоса. Карл мотает головой слишком далеко, лучше спрятаться в ближайшей лесной избушке и переждать, пока все успокоится. Риннан прикрывает глаза. Все пошло хреном, уже ближайший самый доверенный помощник ему не подчиняется. «Отныне каждый сам за себя», — думает он, желает удачи Карлу и Ингеборг и говорит остальным, что все, кто хочет выжить, должны идти за ним. Гюнлаук смотрит на него, и Риннан протягивает руку, чтобы погладить ее, но Гюнлаук уворачивается. «Ладно, с этим потом разберемся», — думает Риннан, хлопает Карла по плечу, опять желает ему удачи и машет рукой остальным. «Пошли». Идти трудно, под ногами камни и вереск, склон крутой, на нем полно ям и выбоин, под снегом их не видно, того и гляди, нога провалится. Снег забивается под брючины, Риннан подныривает под еловые разлапистые ветки, за шиворот сыплется снег, в нос ударяет знакомый с детства запах. Отыскать их по следам легче легкого. Но скрыть свои следы они не могут, так что надо просто идти быстрее. Они выходят на поляну, здесь еще несколько человек отказываются идти дальше, Риннан даже спорить с ними не собирается, машет им: «Давайте, проваливайте». Хотя на самом деле его ранит их пренебрежение, какого черта они не верят в его план спасения и не видят, у кого в их команде выше шанс увести их в безопасное место. Шанс выше всех у него, само собой, но не хватало только, чтобы он, как сопляк какой, распинался тут перед ними, убеждал и уговаривал: «Да ну их нафиг, хотят идти в другую сторону». «Ну и скатертью дорожка, удачи вам», — говорит он и, глядя на Гюнлаук с некоторой неуверенностью, которую у него не получается скрыть, спрашивает, кто идет с ним. Теперь их всего шестеро, группа раскололась. И это на самом деле хорошо, потому как наполовину возросла вероятность, что погоня пойдет не по их следам. Риннан впереди, остальные гуськом за ним, глядя под ноги. Спускаются в долину, переходят неширокую дорогу, снова карабкаются вверх по склону между сосновых стволов и больших густых елок. Внезапно где-то недалеко раздаются автоматные очереди. Ружейная пальба. Взрыв гранаты. Они переглядываются. Риннан чувствует, что сердце прямо зашлось. Он устал, хочет есть, и наверняка он такой не один. Стрельба стихает, в лесу снова тихо. Гюнлаук смотрит на него недобрым взглядом, вопросительно. Какая же она красавица в белой куртке. Ее даже шапка не портит, думает Риннан и делает шаг к ней. Хочет хотя бы просто дотронуться до нее, но она разворачивается, показывает на просвет в деревьях и спрашивает, туда ли идти. Еще через какое-то время, может, через четверть часа, они натыкаются на лесную избушку с темными окнами и без дыма из печи. То, что надо. Если повезет, там и запас провизии найдется. Он останавливается и говорит, что они сделают привал в этой избушке, чтобы передохнуть и набраться сил. Рядом с ней нет никаких человеческих следов, только цепочки звериных. Какое-то зверье ходило тут кругами, искало, чем поживиться. Риннан заглядывает в окно, в хижине никого, как он и думал. Он идет к двери, а она даже не заперта. «Входи не хочу», — думает он, придерживая дверь, чтобы зайти после всех. «Так, теперь надо поискать продукты». «Ага, есть, в шкафу стоят консервы». Риннан с улыбкой поворачивается к своим, чтобы сказать об этом, как вдруг раздается автоматная очередь. Оконное стекло со звоном разлетается, все кидаются на пол. Новые автоматные очереди, снова летят щепки и осколки. Булка на кухонном столе попала под обстрел, ее разносят в куски. Потом затишье. Риннан приподнимает голову от пола и оглядывается. Гюнлаук мрачно, почти презрительно, смотрит на него, потом переводит взгляд на дверь. «Риннан, мы знаем, что вы тут. Выходите с поднятыми руками. Доносится снаружи. Не стреляйте. Я выхожу», — кричит Риннан в ответ. «Куда деваться? Придется выйти на переговоры». Он осторожно поднимается, внимательно следя, чтобы не напороться рукой на осколок стекла. Выходит. Видит человека с автоматом, и за ним еще троих. Выше на взгорке стоит пулемет, за ним лежит пулеметчик. «Сквозь них нам не прорваться», — думает Риннан, — «нужно действовать хитростью». «Привет», — бодро говорит Риннан и, неспешно опуская поднятые руки, делает шаг к автоматчику. «Я бы хотел обсудить». Дальше продвинуться ему не удается, потому что солдат вздергивает автомат, прикладывает его к щеке и целится в Риннана. «Стоять!» — кричит солдат. «Вы окружены. Бросай оружие, или я сразу стреляю». Риннан всматривается в него и оценивает ситуацию. Похоже, парень не берет его на понт. Наоборот, скорее он бы хотел пристрелить его и ищет, за какой повод зацепиться, чтобы нажать на курок. Риннан медленно вынимает пистолет из кобуры. «Ляг на землю, руки вперед. Теперь вы выходите по одному, спокойно, руки вверх. При попытке бежать или отстреливаться, стреляю на поражение». Холодный снег морозит щеку. Риннан поворачивает голову и видит, что из избушки выходит Гюнлаук. Вид у нее измученный, ужасно измученный. И все равно, какая же она красивая, думает Риннан, и тут кто-то дергает его руки наверх. Холодные наручники сковывают запястья. Конец. К нему подходит солдат, руки сжаты в кулаки, в глазах ненависть. Еще один нависает над Риннаном. Допрыгался Риннан? Что, теперь уже не такая важная шишка? И на Риннана обрушивается удар. Ша как несбывшийся шанс. Карл Долмен и его девушка выбрали другую, отличную от Риннана траекторию и напоролись на малочисленный норвежский патруль. Но сумели убежать и спрятались в сарае на каком-то хуторе. Солдаты перекрыли им путь к отступлению и стали стрелять холостыми поверх крыши сарая. Карл сидел, скрючившись на полу, кусал губу и прикидывал, есть ли у них шанс спастись. Ингеборг цепко держала его за руку. Им надо было выбрать одно из двух – сдаться или попробовать сбежать. Он слышал, как перекрикиваются на улице солдаты, а у них автоматы, значит, сбежать будет трудно, разве что он сумеет ликвидировать большую часть солдат, а остальных пустят по ложному следу. Карл сунул руку в вещмешок и вытащил гранату. Она оказалась неожиданно тяжелой. Посмотрел на дыру в стене под самой крышей, служившую оконцем. «Что ты придумал?» — спросила Ингеборг, увидев гранату. «Тише!» — шепнул Карл, потом повернулся к двери и крикнул: «Мы сдаемся!» Выдернул чеку и кинул гранату в проем, но уже кидая, почувствовал, что промахнулся. Граната с глухим звуком ударилась о деревянную планку рядом с квадратным оконцем и отскочила обратно, упала перед ним. Он еще услышал, как Ингеборг выдохнула. «Господи!» — кинулся схватить гранату и выбросить ее окончательно, но раздался взрыв.